в своей однокомнатной квартире, потому что дома почти не бывал. Он уже выкупил два магазина на окраинах, на закрытом аукционе. Здесь были свои хитрости, похожие на незамысловатую детскую игру. В конверты вкладывали записочки с цифрами. «Сколько предлагаешь за магазин?» Претенденты сдавали чиновникам конверты, а чиновники – претендентам информацию. «У него столько-то, а ты напиши столько-то плюс один». Нужно было, чтобы эту информацию сдали ему, и добиться этого было интересней, чем, как когда-то мечталось, сочинить вдруг что-нибудь стоящее, может быть, даже почти как Мандельштам. Мандельштам пылился на полке и не имел понятия о Бобином успехе. В тот день ушли «Рапсодия» под антикварный магазин, судостроительная книга на Садовой, а Бобби достался первый книжный магазин в центре, а не на задворках. На открытых торгах была иная система хитростей, не менее захватывающая. Специальные люди предлагали себя в качестве подсадных. Чем за меньшую сумму вы купите, тем больше вы нам отстегиваете. Схема известная, можно сказать, вечная даже. Чем больше, тем меньше, чем меньше, тем больше. Боба тренировок с бывшим партнером не прекращал, и спустя год после того, как тот забрал свои деньги, приехал в спортзал на старых «Жигулях», затем на старой иномарке, вскоре на новеньком «Фольксвагене». Тренер своему ученику, богатеющему, как снежный ком, не завидовал. Мужик он был правильный и понимал, каждому свое, и каждый за всякое свое платит. А в Бобиных ночных мыслях уже не появлялась прежняя болезненная «зря, не зря», не до этого было. Совсем другие прокручивались картинки. Только перед тем, как провалиться в сон, возникали вот какие слова. «Маша узнает». Что узнает? Про первый магазин? Или про магазин в центре? Про нарождающуюся сеть книжных магазинов? Неважно, неважно, узнает. А фамилию, кстати, он хотел поменять обратно, но не собрался. Любинский, Васильев. Какая нахрен разница? Поеживаясь от холода, Маша подпрыгивала на месте. «Ну, рассказывай», — торопила она, заглядывала Бобби в глаза. «Только, пожалуйста, подробно, подробно». «Да что рассказывать?» «Ну, держим торговлишку», — скучным голосом отозвался Боба. «А фамилию нужно было поменять. Долгий рассказ, да и неинтересно тебе». Он обнял Машу. Пальцем потрогал ее нос. «Ты замерзла, пойдем домой». «Ну и ладно, подумаешь, какая разница, Любинский, Васильев?» Покладисто согласилась Маша. «Тем более мы с тобой оба православные. Нам с тобой и положено быть Ивановым, Петровым, Васильевым». Маша потерлась об обе на плечо щекой, громко чмокнула рука в куртке. «Я по тебе так скучала. Я всегда с тобой разговаривала, иногда про себя, иногда даже вслух, а люди думали, что я сумасшедшая и беседую сама с собой». Они еще постояли немного молча. Маша начала дрожать в своей курточке, залезла к Бобби в куртку. Так, обнявшись вдвоем в Бобиной куртке, и вернулись в дом. Поднялись по боковой лестнице в башенку на самый верх. В крошечной комнатушке, неотличимой от всех чердачков окрестных развалюх, не было ничего, кроме узкой кровати, тумбочки с пепельницей и кучи газет на полу. На двери ни замка, ни защелки. «Эй, господин новый русский, почему у тебя не комната, а приют хомячка-бомжа? А внизу-то все так красиво, богато. Ну а что?» «Как в каталогах. Разве не красиво?» — удивился Боба. Там все дорогое.